Глава 28. Проснувшись, чуть повернул голову влево и посмотрел на Сею. Она тихо посапывала во сне, а на красивом личике вновь гуляла улыбка. Была у нее такая привычка — улыбаться во сне. И мне очень нравилось смотреть на нее спящую. Протянув руку, я нежно провел кончиками пальцев по ее щеке, отчего она что-то невнятно пробормотала и еще сильнее прижалась ко мне. Да, она все-таки добилась своего, чему я, если честно, был только рад. Выехали из города мы на следующую ночь после того, как я очнулся. Второго дроу так и не нашли, и Крейн из-за этого очень нервничал. После переговоров с начальством через разговорный амулет нам прислали еще одну звезду магов, которая раньше занималась поисками вороватой эльфийки. Они получили задание изображать нас и увести в сторону возможное преследование. Договорились с графом-командующим о том, чтобы он выделил им двоих бойцов, которых издалека можно было бы принять за нас с Кером. Выехали они днем и отправились в сторону, противоположную той, куда было нужно нам, а мы под покровом ночи постарались покинуть город незаметно, что вроде бы получилось. Дорога выдалась спокойной, из чего следовало, что план с подменой удался. Или же у дроу просто не было здесь больше людей, то есть разумных. Мы старались ехать, минуя крупные селения, и не привлекать внимания. За 3 недели пути лишь трижды останавливаясь на ночлег в придорожных трактирах, остальные ночи проводя на свежем воздухе. Все это время Сея не отходила от меня ни на шаг, что поначалу сильно действовало на нервы. Я просто не понимал, чем вызвано у нее такое влечение. Вроде как жених у нее есть, да и я не такой уж писаный красавец, чтобы так на меня вешаться. Она даже спать устраивалась рядом со мной, и утром я обязательно находил ее у себя под боком. Что было, чего уж там, приятно. Один раз, когда мы остановились на ночлег у небольшой речушки, она попросила ей помочь, не говоря, чем именно. Что-то типа «пошли со мной, увидишь». Немного отойдя от лагеря, Сея попросила меня следить за тем, чтобы никто не подглядывал, а затем разделась и пошла купаться. Медленно так пошла, давая мне рассмотреть ее во всех подробностях. А посмотреть было на что. Фигура у нее была великолепной, стройная, спортивная, с шикарной грудью и не менее шикарной попой. Если бы на нас в тот момент напали, точно грохнули бы обоих, так как смотреть куда-либо, кроме как на Сею, я не мог. Продолжение, к сожалению, не последовало. Вдоволь наплескавшись, она все так же, ни капли меня не стесняясь, вытерлась, оделась и пошла в лагерь. А я выскочил из одежды и плюхнулся в прохладную воду, пытаясь унять охвативший все тело жар. Спал я в эту ночь не очень хорошо. Сея, как ни в чем не бывало, перебралась мне под бок и сладко посапывала, а мне всю ночь приходилось бороться с естественным желанием организма. На следующий день на нас и впрямь напали разбойники, чему я только обрадовался. Уж очень мне хотелось кого-нибудь убить. Но, увы, мне бандитов не досталось. Вперед вышли близнецы и показали, что такое боевые маги и с чем их едят. Они что-то прошептали, одновременно вскинули руки, и разбойников начало засасывать под землю, или точнее всасывать в землю, так как земля под ними не расходилась, но они, тем не менее, в ней исчезали. Выглядело это довольно жутковато, и через минуту от 14 человек остались только кровавые пятна. Магия земли во всей своей красе, как мне потом объяснили. Спустя 3 недели мы въехали в небольшой портовый городок Шес, стоявший на берегу реки Великой. Река действительно впечатляла, она была очень широкой, другого берега не было видно, и величественной. Пока мы заселялись в гостиницу, довольно приличную на вид, Крейн послал барона в порт узнать насчет парохода. Вернулся тот спустя 2 часа, когда все уже успели помыться с дороги и сидели на первом этаже, ожидая ужина. Отдал Дигану билеты на всех, сказал, что пароход будет через 2 дня, и тоже убежал мыться. После ужина все, уставшие с дороги, разбрелись по своим комнатам. Но не успел я забраться под одеяло, как раздался стук в дверь, и, не дожидаясь ответа, в комнату вошла Сея. Из одежды на ней была только просторная белая рубаха, но очень короткая. «Сея, ты чего-то хотела?» Попробовал я прикинуться дурачком. В памяти почему-то сразу всплыл совет Крейна, и я опасался делать следующий шаг. «Да, Макс», — улыбнулась она, — «тебя». «Но от такого откровения я даже растерялся. У тебя же есть жених. Не говори глупостей». «Он не успел сделать мне предложение. Значит, и не жених». «Ты в этом уверена?» «Конечно, Макс», — тихо сказала она, медленно приближаясь. «Сия, есть еще одна проблема. Попробовал я привести последний довод, хотя уже сам сомневался, стоит ли противиться. Я вроде как женат. И пусть это было помимо моей воли, но там, откуда я родом, не принято изменять женам». «Не волнуйся, Макс. В империи можно иметь несколько жен. И я согласна на роль младшей». С этими словами она стянула рубашку через голову и, сделав еще один шаг, оказалась в моих объятиях. Даже не знаю, что произвело на меня большее впечатление. Ее слова про вторую жену или вид прекрасного обнаженного тела. В общем, сопротивляться я больше не мог. Да и не хотел. На удивление, Сия оказалась совсем неопытной в постели, но очень отзывчивой и нежной. В эту ночь мы так и не сомкнули глаз. И на следующий день спустились из комнаты только к обеду. В нашей компании все тактично сделали вид, что ничего не заметили. Только Диган укоризненно посмотрел на меня, но тоже промолчал. А мне было плевать. Я с блаженной улыбкой на лице поглощал пищу и обменивался молчаливыми взглядами со счастливой Сеей. Сейчас мы уже 2 недели шли по Великой на пароходе. Путешествие на нем оказалось просто какой-то сказкой. Комфортабельные каюты со всеми удобствами, включающими туалет и душ. Шикарный ресторан с небольшим из 3 человек оркестром. И никаких тебе ночевок под открытым небом, никаких лошадей, костров и дроу-убийц. Успев уже отвыкнуть от цивилизации, сейчас я просто наслаждался. А главное — Сея. Еще в портовом городке она потащила меня по магазинам, где я купил ей несколько красивых нарядов, в которых она теперь блистала по вечерам. Также она заставила и меня приодеться, чтобы соответствовать. Оказалось, что пароход был не просто транспортом, а чем-то вроде круизного лайнера для аристократии. Был он наполовину магическим, наполовину механическим. Обслуживался 2 магами, один из которых наполнял водой специальные резервуары, а другой превращал эту воду в пар, который крутил огромные колеса. И никакого дыма. Сия во время путешествия не отпускала меня ни на шаг, как будто боялась, что я выпрыгну за борт. Но я прыгать и не собирался. Не скажу, что был счастлив, скорее очень близок к этому состоянию. Даже хотелось как можно дальше оттянуть прибытие в столицу империи, которая, оказывается, тоже располагалась на берегу Великой. Такого со мной не случалось никогда за всю мою жизнь. Последний раз такое чувство у меня было еще в школе. Тогда я 2 года в старших классах встречался с девушкой и был уверен, что люблю ее. Но по окончании школы наши дороги постепенно разошлись. Она поступила в институт, завела новых знакомых, новую компанию для общения, а со временем и нового парня. А я устроился работать и ждал службы в армии. Служить я мечтал с детства, но поступить в военное училище не позволили родители. Отец, потомственный офицер в N-ном поколении, был не против. Против была мать. Помыкавшись с отцом по различным гарнизонам, она была категорически не согласна с такой же судьбой для меня, и все мои доводы просто отметала, а отец не хотел ее расстраивать. Поэтому я твердо решил идти в армию. Тут уж они мне помешать не могли. Потом контракт, легион, строить какие-то серьезные отношения было некогда. Именно поэтому сейчас я наслаждался путешествием в обществе девушки, которая как-то незаметно успела стать для меня очень дорогой. Проснувшись утром и проведя пальцами по ее щеке, я улыбнулся и поцеловал ее в носик. Потом опустил руку под одеяло и нежно притянул ее к себе. Внезапно возникло сильное желание, и я, чуть отстранившись, начал целовать ее шею, затем грудь, и опускался все ниже, надеясь таким образом разбудить девушку, чего, собственно, и добился. Столицу Еринии с одноименным названием мы увидели издалека. Она была огромна и красива. Множество различных строений по обоим берегам Великой, не очень широкой в этом месте, постепенно расходились к горизонту и там терялись. Вначале показались грузовые причалы, которые тянулись чуть ли не с километр. К ним было пришвартовано огромное количество самых разных судов, и почти везде кипела какая-нибудь работа. Что-то загружали, что-то разгружали. Шум стоял невероятный, слышимый даже на палубе теплохода, где мы уже выстроились всей компанией, ожидая прибытия. У пассажирской пристани стоял еще один пароход, брат-близнец нашего, но людей на нем не наблюдалось. Медленно и величественно мы пришвартовались рядом, и расторопные матросы принялись крепить мостки. Дождавшись своей очереди, мы спустились с парохода и оказались на большой площади, где находилось множество людей, занятых своими делами. Кто-то с кем-то ругался, кто-то таскал какие-то сумки, кто-то просто стоял, чего-то ожидая. К нам почти сразу же подошли семеро вояк, и Диган сейчас что-то втолковывал их командиру. Чуть в стороне, разгоняя людей, подъехала и остановилась карета, запряженная четверкой лошадей, и из нее выпрыгнул молодой крепкий парень с каким-то смазливым лицом, выражавшим презрение ко всей окружающей его толпе. Неожиданно громко ахнула Сея, чем привлекла мое внимание. Она, не отрываясь, смотрела на этого парня. Диган проследил за ее взглядом, нахмурился и напрягся. «Сея, что случилось?» — тихо спросил я. Но она как будто не слышала и перевела взгляды на Крейна. «Можно?» — как-то жалобно спросила она. «Беги уж!» — вздохнув, пробормотал он. И она побежала. А я стоял и не понимал, что происходит. До того момента, пока Сея не бросилась на шею этому смазливому типу и принялась осыпать его лицо поцелуями. Он сначала растерялся, но быстро пришел в себя и, довольно грубо отстранив ее, взял под локоть и затащил в карету. Моя рука сама собой легла на рукоять пистолета. «Не надо, Макс», — тихо сказали рядом, и я почувствовал на своем плече чью-то руку. Обернувшись, увидел стоявшего рядом Кера. Он покачал головой и повторил: «Не надо». Убрав руку от пистолета, я стоял и провожал взглядом карету с большим гербом на дверце. «Ну, здравствуй, империя», — пробормотал я.